Глава 5. Допрос на печи. Наверное, я ненадолго задремала на теплой печи тети Кати и очнулась от того, что кто-то рядом бормотал и всхлипывал. Ну, понятно, эта Люсьен все никак не могла унять свою обиду на Штыря. Тоже мне, как будто впервые узнала о системе ценностей в бандитском мире, где женщина – лишь приложение к большим деньгам и крутому бизнесу, что-то из разряда специальных мужских игр. Некоторое время я не открывала глаз, притворяясь спящей, снова раздумывая о причудливых фантазиях судьбы. Вот теперь лежат рядом две женщины, с каждой из которых спал, ласкался, трахался человек по имени Виталий Яшков, очень симпатичный парень. Вот бы он сейчас удивился, увидев нас вместе. Рассказать — не поверит, что мы спали рядом с Люсьен. Лучше даже и не пытаться. Сказкам и то больше верят, чем таким вот ситуациям, которые то и дело подбрасывает сама жизнь. «Эй, хватит там. Давай теперь поговорим нормально». Тихонько толкнула я Люсьен. «Подумаешь, нашла над чем рыдать. Не убили — и то хорошо». «А если б убили?» — никак не могла уняться Люсьен. Слабая она все же оказалась женщина, с чересчур тонким защитным слоем. А мне показалась светская львица. Впрочем, я помнила о своей догадке, что Люсьен заранее знала о приходе гостей с подарками в виде автоматных очередей. «Здесь меня слезами не собьешь». «Тогда тем более». «Лежала бы сейчас спокойная и холодная, как снегурочка», — заметила я хладнокровно. «Ой, я вот что не пойму», — повернулась ко мне Люсьен, и в раннем декабрьском сумраке я увидела ее большие, широко раскрытые глаза. «Как это ты сумела?» «Что сумела?» «Ну, вот все это. Из окна выскочить, стрелять, а потом на машине, как каскадер. Все лежу и удивляюсь. Я бы точно не смогла». «А чего тут не понять? Из милиции я, спецотдел. Только не дергайся. Считай, что начался допрос», — сказала я строго. «Я не дергаюсь. Что ж мне теперь дергаться?» — печально прошептала Люсьен в темноте. «Знаешь, я вот лежала и думала, удавиться мне, что ли? Или таблеток наглотаться? Вся жизнь моя покорежена. Теперь уж вообще. Для чего так жить, а? Успеешь. Сначала помоги следствию, а потом уж вешайся. Насколько я поняла, Володька Кривин несколько часов назад уже отправился на тот свет. И, может быть, еще кто-то. Ты — главный свидетель. Не исключено, что и соучастник. Так что лежи смирно и отвечай на мои вопросы». «Слушай, так вы что, заранее знали про разборку, раз ты именно в тот момент пришла? Ну что ж вы не предупредили, раз все знали? У тебя в коробке из-под конфет взрывчатка была?» «Гранаты, что же еще?» — незаметно улыбнулась я в темноте. «Учти, все вопросы задаю я. Во-первых, я наблюдала за тобой за столом. Ты знала заранее обо всем, что произойдет. Мало того, подстроила. Я видела, как усердно ты поила гостей и прислушивалась к звукам за окном. Это идея Штыря? Говори». «Нет-нет, что ты!» — вскричала Люсьен. «Я ничего не знала точно. Просто Штырь как-то странно себя вел, стал сплошными загадками говорить, приказывать, даже кричать. Я уже знаю, когда он такой... Плохое что-нибудь случается. А сегодня с утра вообще как с ума сошел. Сказал, будешь принимать гостей. А сам ухмыляется. У меня даже мурашки по коже. Говорит, пока ты им всякие сказки будешь рассказывать, я одно дело сделаю». «Одно слово — Шахерезада», — припомнила я. «Да я точно не знаю. Он никогда мне ничего не говорит. Но может все, что угодно. Теперь Штырь меня точно убьет. И тебя тоже. Он такого не прощает, чтобы кто-то обошел его. Вот я и думаю, может, лучше самой, чтобы хоть не больно? Он ведь еще издеваться надо мной будет, скотина!» Опять заплакала Люсьен. «Сама виновата, что с таким уродом связалась», — сказала я жестко. «Допрос есть допрос, хоть в кабинете, хоть на печке. Пусть для Люсьен я буду как можно дольше не частным детективом, а представителем официальных органов. Так дознание гораздо быстрее пойдет». «Да кто его искал? Он сам меня нашел. Я еще в школе училась, когда он меня вычислил и прилип. Его родители в нашем же доме жили. А я глупая тогда была. Не надо было вообще в его сторону смотреть. А мне польстило, что за мной на джипе приезжают, прямо из школы в ресторан везут и все такое. А когда поняла, с кем дело имею, поздно уже было. Он меня запер у себя в четырех стенах. А я ведь в театральной собиралась. Артисткой настоящей стать хотела». «Что-то не верится, что никак нельзя было отделаться». Усомнилась была я вслух, но потом взглянула на хрупкую маленькую Люсьен и увидела, что слабый из нее борец, никудышный. Да и моложе меня она на несколько лет, что тоже ощущается. «А как же муж? Ну, тот, в которого стреляли?» — задала я особенно интересующий меня вопрос. «Виталя? Да никак. Я-то думала, когда штырь вдруг пропал, что все, грохнули его где-нибудь. Перебралась жить к маме, через год в институт поступила, на иньяс. Я пока со штырем жила, таких артисток навидалась, что про театральное передумала. Решила чем-нибудь посерьезнее заняться. Потом с Виталиком встретилась. Честно говоря, боялась замуж официально. Ну, что дружки узнают и не простят. Но знаешь, так все тихо было. Такое ощущение, что вся предыдущая жизнь приснилась мне. Я даже и забывать стала. В общем, Виталик настоял. Знаешь же, как у мужчин бывает. Все к ним липнут, а та, что о замужестве и слышать не хочет, как раз и нужна». Слушая воркующий голосок Люсьен, я прямо-таки физически ощущала, как самые разные чувства во мне борются. И жалость, и ревность, и что-то вроде женской солидарности, и обида на Виталика. Ведь он предпочел мне эту девчонку. И наоборот, понимание, что такую красавицу с большими голубыми глазами и удивительными волосами, от которых исходил сейчас едва ощутимый запах духов, поневоле хочется защитить, укрыть от мерзости жизни. А потом штырь опять вдруг как из-под земли явился и сразу ко мне. «Не было у меня никакого выбора, понимаешь? Не было», — горячо продолжала Люсьен. «Убил бы, а так обещал никогда не трогать. Мне, когда кто-то сказал, что в Витальку стреляли, чуть не задушило его, хоть штырь и не сознался. Но он мог. Вон, видишь, как с Кривиным. И меня тоже мог». «Ладно, про личную жизнь мы потом продолжим», — сказала я, чувствуя, что элементарная женская ревность и воспоминания о сладких губах Виталика начинают пересиливать все остальные чувства. «За что убили Кривина? Что здесь вообще было? Говори все, что знаешь». «Я бы сказала, да я ничего не знаю, правда!» — закричала Люсьен так громко, что я поневоле закрыла ей рот ладонью. А вдруг тетя Катя не совсем глухонемая, а только прикидывается? Если доподлинно не уверен в чем-то, всегда стоит оставлять простор для сомнений. К этому я постепенно приучила себя. «Без истерик. Выкладывай все, что тебе известно, про Володьку, его брата и штыря», — сказала я строго. «У них нормальные вроде бы были отношения», — горячо зашептала Люсьен. «Мы часто гуляли вместе. Вован со своей Тамарой-коротышкой, всякие другие мужики. Для меня все их рожи на одно лицо. Но Вован, он хороший, добрый был. Я его правда любила как человека. Если бы я знала, если б...» «Дальше», — приказала я строго. «А 3 дня назад, когда к Вовану приехал его брат с Украины, что ли, Штырь вовсе переполошился, как чумной стал. Они вроде бы встречались. Или не встречались. Мне он не говорил, только ругал этого Владислава или Станислава. Звоня кому-то по телефону, говорил, что не дается. Я так поняла, что хотел от него чего-то, но не получил. А как ты думаешь, что можно получить от брата Кривина? Не знаю. Слышала только, что его или Владиславом, или Станиславом зовут. И он какой-то большой начальник. Штырь сказал, сосновая шишка. Там же сосны у них. Говорит, железный орех, ни хрена не раскусишь. Погоди, но Володьку-то зачем убивать понадобилось? К чему весь этот новогодний шабаш? Чересчур похоже на показательную акцию устрашения. Типа, вот что и с тобой будет. Или что-то другое. С нами со всеми так будет, обреченно вздохнула Люсьен. Я точно знаю, что мне больше не жить. Погоди панихиду заказывать. Лучше вот что скажи. А Володька мог стрелять в Виталия, твоего бывшего супруга? Если учесть конкуренцию фирмы «Гном» с фирмой «Сказка». А ты откуда знаешь? В очередной раз поразилась Люсьен. Ты что, уже забыла? Забыла, откуда я? Если думаешь, что у нас здесь с тобой девичник на печке, ты глубоко ошибаешься, Люсьен. Люсьен только молча пожала плечами, показывая, что ей нечего добавить. И все же мне было непонятно, что так разозлило Штыря, настолько, что он отважился порешить Володьку. Вот в чем пока загадка, и ее нужно разгадать. «Ты вот что скажи», — спросила я Люсьен. «Штырь разные сферы бизнеса курирует, или у него есть определенные сферы влияния? И кто вообще за ним стоит?» «Не знаю», — грустно ответила Люсьен. «Знаю только, что все менты в округе за 100 километров подкупленные. Ты думаешь, хоть кого-то взяли сегодня или что-нибудь нашли? Ничего подобного». «Погоди, но мы же слышали милицейские сирены». «Тоже мне удивило. Штырь так продумал, что кто бы милицию не вызвал, хоть по 02 звони, хоть как угодно, все равно одна и та же команда приезжает. Я их рожи жирные наизусть знаю. У нас случай был, когда девку один козел до смерти изнасиловал летом в бассейне за домом. И что? Как будто ничего и не случилось». Так-так. Последнее признание Люсьен сильно меняло дело. Я дернулась, как будто очнулась от оцепенения. Что же мы в таком случае разлеживаемся здесь? Если милиция вряд ли будет прочесывать окрестные деревеньки, то бандиты почти наверняка не поленятся это сделать, тем более, что прекрасно знают, кого им надо найти. Из Пупырловки нужно срочно как-то выбираться. А как? В отделении милиции все схвачено. Автобусная остановка наверняка просматривается, и все пассажиры будут проверяться сквозь оптический прицел. Неужто мы обречены? Я вскочила с печки и попыталась разглядеть что-нибудь в полузамерзшее окно. Черт, неужто мы попали в удобную теплую ловушку? Вдруг охотник выбегает прямо в зайчика, стреляет. Сколько же мы здесь пробыли? 1, 2, 3? На улице кромешная темнота. Впрочем, в декабре в 4 часа уже становится темно. Пиф-паф, ой-ой-ой. Чего? «Что случилось?» — переполошилась Люсьен и тоже спрыгнула вниз. «Пока ничего, но вот-вот может случиться». Накинув первый попавшийся из висевших на гвозде тулупов и натянув на ноги стоявшие в углу валенки, я вышла на порог избушки, стоящей на самом краю деревни. Тишина. Лишь снег валит большущими красивыми хлопьями, становясь все гуще и гуще. Но тишина обманная, тревожная. В такой ночи хорошо слышны громкие выстрелы. Пиф-паф и ой-ой-ой. Сразу от дома тети Кати к речке спускался обрыв. На другом берегу мерцали огоньки какого-то большого селения. «Что там?» — спросила из-за спины Люсьен. «Это какая река?» — в свою очередь задала я свой вопрос. «А там город или село большое?» «Где?» — На том берегу? Здесь Пуповка протекает, приток нашей необъятной. А там райцентр, Гореево. Мы как-то на катере плавали. Ты как думаешь, у тети Кати можно найти две пары лыж? Лыжи? Навряд ли. Вообще-то она в школе работает, но на лыжах я все равно не умею, испугалась Люсьен, дрожа на ветру в своих шелковых штанишках. Совсем, что ли? Стояла как-то в школе, но как только урок физкультуры, тем более лыжи, всегда сбегала. И напрасно. Теперь пожалеешь об этом. Тетя Катя громко хлопотала на кухне. Судя по грохоту кастрюль и сковородок, она была самой настоящей глухой. Увидев меня, тетка кивнула на разлитый по чашкам чай и звонко помешала ложечкой, показывая, что сахар там уже есть. Я отрицательно покачала головой и в письменном виде быстро изложила свою просьбу-ультиматум. Две пары лыж, теплые штаны, любая зимняя обувь и одежда. И главное, очень быстро, как можно быстрее. Вместе с запиской я протянула тете Кате несколько крупных купюр. Гонорар Виталика пошел в дело. При виде 100 рублевок бедная женщина только сердито замахала руками. Я уж подумала было, что она вообще откажется иметь с нами дело. Но на помощь подоспела Люсьен, сунула в руки тете Кате какую-то бумажку, исписанную детским почерком, погладила ее по плечу. После этого тетя Катя лишь коротко кивнула. Вывалила из шифонера какую-то груду старой одежонки, предлагая выбрать все, что нам надо, а сама вышла за дверь. Слышно было, как на деревенской улице звонко залаяли собаки. Уж не по нашу ли душу подбирается кто-то? Нужно торопиться. Выбирай самое теплое. Форсить потом будешь, если живы останемся. Подстегнула я Люсьен, видя, с какой ужасной гримасой рассматривает она древние свитера и наполовину расползшиеся ватные штаны из гардероба тети Кати. Я первым делом натянула на себя толстые мужские кальсоны с начесом, на которые нормально легло чье-то фиолетовое трико с пузырящимися коленками. Наверное, у тети Кати когда-то был муж или просто захаживал в дом мужчина, оставивший такие щедрые, бесценные сейчас для меня подарки. В балоньевой синей куртке, из-под которой выглядывала длинная кофта, в шерстяном клетчатом платке Люсьен выглядела как огородное пугало. Но кто бы узнал в ней недавнюю, томно изысканную восточную Перри. Я тоже была хороша. В облупленном трюмо тети Кати отразилась длинная, странная фигура в мохнатом тулупе, шапке-ушанке, подшивных катанках. Вот тебе и мишки в лесу. Съела? Конфетки-то с особой начинкой оказались, с привкусом крови и свинца. Вошла тетя Катя и молча положила перед нами две пары лыж с полужесткими креплениями. На таких уродских дровах обычно школьников заставляют бегать кроссы-изверги. С сомнением осмотрев спортивный инвентарь, я положила в карман тулупа веревку, на всякий случай. Не теряя больше ни минуты, мы, то есть два чучела, которые еще недавно были Таней Ивановой и Люсьен, вышли на заснеженный двор. «Ты предупредила, чтобы она ни слова?» Вопросительно кивнула я на застывшую в дверях фигурку тети Кати. «Могила», — заверила Люсьен. «Я ее выручила однажды, когда муж помирал. Она теперь для меня все сделает». Я уж не стала говорить Люсьен, что все-таки положила тете Кате деньги под крышку сахарницы, на дне которой еще виднелся белый песочек. «Завтра или послезавтра будет сахаром наполнять?» и отыщет. Говорят же, что молчание — золото, а золото дорого стоит. Наш путь на лыжах по заснеженной реке, арктический переход по маршруту Пупырловка-Гореева, занял 4 часа непрерывных молчаливых мучений. Самым трудным для Люсьен оказалось спускаться на лыжах с горки от дома тети Кати к лежащей под слоем льда Пуповке. Пришлось выковыривать ее из снега искать разбросанные по пригорку палки, покрепче привязывать к ее ногам лыжи. Дальше дело пошло лучше. Как заправские лыжники-тихоходы, мы двинулись пересекать реку. Я впереди прокладывала лыжню, Люсьен тяжелым паровозом дышала сзади. Всю дорогу мы молчали. Во-первых, неудобно разговаривать, когда все лицо облеплено снегом. Во-вторых, достаточно опасно. На реке слишком далеко разносится даже нечаянный чих, не то что разговоры. Правда, снегопад служил нам сейчас отличной звукоизоляцией и заодно сообщником-конспиратором. Ух ты! Какой же был новогодний снегопад! Щедро насыпал Дед Мороз под Новый год своего добра на наши головы. Хоть бы с недельку постояли такие сугробы до новогодней ночи. Пока мы скользили по снегу в волшебной снежной ночи, я даже почти что и забыла про недавнее убийство, опасность, охоту на Виталю. В голову лезли мысли о скором празднике, подарках, снеге, о том, в какие цвета должна одеваться согласно гороскопу в новогоднюю ночь. В общем, конфетти какие-то цветные, а не мысли, кружились в голове частного детектива. Но затем я вспомнила сегодняшний утренник и тот ни с чем не сравнимый хруст разбивающихся о стол игрушек с опрокинутой елки. А тяжелой, казалось, эта елка, наверное, из-за стеклянных гирлянд. Володька Кривин тоже ведь думал, что встретит этот Новый год весело, закатит шумную пирушку. И та девушка, громко вскрикнувшая после второго выстрела. Я даже и не запомнила толком ее внешность, только челку до самых бровей и худенькие плечи, выступающие из открытого платья на тонких бретельках, которые я про себя называю комбинациями. Как она-то оказалась в этой заварухе? Подружка Люсьен с молодым мужем в галстуке, приглашенные для интерьера. Время от времени я останавливалась, давая Люсьен возможность отдышаться. Но даже не поворачивалась в ее сторону, а лишь смотрела вперед на приближающиеся из-за реки огни. Странно, что я совсем не устала от ходьбы на лыжах. Наоборот, с каждым шагом двигаться было все легче, все радостней. Я всей грудью вдыхала зимнюю свежесть деревенского воздуха и почти наверняка знала, что нам удалось таки выбраться из переделки. Дочапав до села и поднявшись на пологий пригорок, мы с Люсьен оказались во вполне цивилизованном месте. На улицах Гореева горели фонари, двигались прохожие, из окон домов доносилась музыка. Пришли. Закинув лыжи на плечи, мы с Люсьен, как заправские спортсменки-комсомолки, бодро двинулись по селу, стараясь все же держаться не слишком освещенных мест. Вышли к шоссе, стали весело прыгать перед попутками. Две легковушки высокомерно промчались мимо, зато первый же КамАЗ жалился над заснеженными лыжницами, остановился. «Дядечка, миленький, вы в Тарасов? Подкиньте, сколько можете. Мы тут совсем заблудились. Вон метель какая». «Садись, Снегурки», — засмеялся водитель КамАЗа. «Только у меня тут елка. Дочки везу». «Ну, ничего, мы на коленках», — втиснулась я в кабину КамАЗа, пахнущую свежей хвоей. Везде Новый год и повсюду на свой лад. Люсьен кое-как пристроилась ко мне на колени. Разлучница, которую приходится вести на руках, как ребенка. «В лесу, что ли, срубил?» — спросила я водителя, весело мурлыкавшего под нос какую-то песенку. «А что, деньги, что ли, платить? Куда я езжу, этого добра навалом. В лесу родилась елочка-то, это потом уж ее на базар везут». «В лесу родилась елочка», — затянула я детскую песню. «В лесу она росла». Меня распирала радость, что удалось смыться из опасной охотничьей зоны. Хотя бы на время мы находились вне досягаемости охотников хреновых. Люсьен, наверное, тоже разделяла мое настроение. Я услышала, как она начала тихо подпевать мне. Так мы и проехали всю дорогу, горланя под украшенной сосульками елкой детские песни. спели все, которые знали. Про елку, потом про голубой вагон, про Буратино. А наш водитель на соло выдавал какие-то снежки, засоленные в березовой кадушке. Мы даже и не заметили, когда ехали до Тарасова. «Ну, девчонки, ну молодцы!» — громко радовался наш спаситель. «И откуда вы взялись? Вожатые, что ли, из пионерлагеря?» «Точно, пионерские вожатые», — сказала я и, пошарив в сумке, протянула ему визитную карточку, на которой любимым Санькиным мелким шрифтом с загогулинами было отпечатано. «Рекламно-коммерческая фирма «Лель». Все виды рекламы, устройства презентаций и праздников». «Ух ты! А может, мне вас к дочке на елку пригласить? Вы по домам ходите? Я позвоню и спрошу тогда». «Валентину Семененко», — прочитал он фамилию на визитке. «По рукам? Тогда и сочтемся». «По рукам», — сказала я, зная, что вряд ли еще увижу когда-нибудь в жизни этого забавного человека. Правильно все же говорят, что поющие люди чаще всего люди хорошие. Но лучше, чтобы и хороший человек сразу же забыл о нашем существовании, поскорее вычеркнул встречу из памяти. Вряд ли в фирме «Лель» есть Валентина Семененко. Кажется, это имя как раз вымышленное, позаимствованное из школьного журнала у бывшей одноклассницы, которая наверняка уж 100 раз поменяла фамилию. Дело ведь только начато. И хорошо, что снег быстро заметает за нами следы. Оказавшись в городе, я первым делом отыскала телефон-автомат. Набрала номер безымянной гостиницы «Вахтанга». У Виталика был сонный, скучный голос. Или так только показалось после многокилометрового лыжного кросса. «Мне кое-что обсудить нужно. И потом, у тебя там можно на ночь спрятаться?» «Только я не одна», — предупредила я своего клиента. «Можно, конечно, приезжайте. Что-то случилось? Ты что-то узнала?» — сразу встревожился Виталик. «Подробности на месте. Мы едем». Я не стала говорить, что везу с собой его бывшую жену. Разве объяснишь по телефону всю сегодняшнюю историю? Решив не испытывать жителей Тарасова и особенно завсегдатаев главного проспекта, нашим диким видом, я предпочла воспользоваться таким благом цивилизации, как такси. Конечно, наряды тети Кати вполне могли бы сойти за карнавальные костюмы. Вон идет же по улице человек в костюме Деда Мороза. Наверное, торопится с какого-то детского праздника. И никто не обращает на него никакого внимания. Под Новый год что только не случается. Даже лешие из деревни Пупырловка выскакивают. Отвернув к окну голову, закутанную в дырявый платок, Люсьен, не отрываясь, смотрела на празднично украшенные улицы, мигающие разноцветными огоньками витрины, празднично серебрящиеся под яркими лучами лампионов снег. Я ведь и забыла, что она, скорее всего, долгое время безвылазно жила во дворце с бойницами, на краю Нечаевки, в экологически чистом бандитском зверопитомнике, и не видела, как преобразился к Новому году город. «Нравится?» — спросила я у Люсьен с невольной гордостью за свой Тарасов, который в праздничные дни был особенно наряден и красив. «Жалко все же умирать. Не хочется от их рук». Тяжело вздохнула Люсьен, и я поняла, что она всю дорогу неотступно думала о своем. «Уж лучше я сама где-нибудь в ванной». «Нельзя никого чересчур жалеть, всерьез сочувствовать кому-то и переживать. Нельзя терять равновесие. Вот правило, которому учил меня наставник, параллельно с приемами карате. Быть посередине, всегда самой по себе. Ни с вашими, ни с нашими. И тогда все получится». Об этом нужно всегда помнить и твердить, твердить, зубрить про себя. «Ну что мне это, Люсьен, запуганная Люська, которая волей или неволей виновна в гибели Володьки Кривина? Девчонка, отбившая когда-то моего любовника. Какая мне разница, что она там чувствует, глядя в окно автомобиля на падающий снег. «Помоги, наставник, где ты? Мне ее почему-то жалко. Я начинаю терять равновесие». «Приехали, вылезай», — сказала я Люське грубо. «Чего расселась? Торопиться надо». При свете фонаря было видно, как в ее детских на пол лица глазах блестели слезы. «Ничего, ты еще не знаешь, какой тебя ждет сюрприз. Встреча с прошлым, как в кино». «Вот это да!» — только и сказал Виталик, открывший дверь в экзотические апартаменты Вахтанга. «Вай-вай-вай, это как понимать?»